Глава 7. Бакрия, Хандаба Гаифа, Кипара. 400-й год круга скал. 14-17 дни осенних скал. Сосредоточенные молодые лица всегда вызывали у Матильды умиление. Началось с задумавшегося над книгой сына. Потом были внук, Робер, Удо с Дугласом, Мылица, о которой надо наконец написать Альберту, и снова Дуглас. Щенята пытались размышлять и выглядели при этом до одури трогательно, но Баата при всей своей серьезности не умилял, хотя был моложе Эпине и не забывал выказывать растерянность и просить совета. Надо думать, Проныра еще в детстве понял, что маленького добрые и большие не обидят, а злые не примут всерьез. «Видит Создатель», — заверял неопытный Баата. «Я еще никого не ждал так сильно, как вас. Мой покойный отец боялся того, чего не мог понять, и я унаследовал многие его страхи. Не хочу лгать, я надеюсь когда-нибудь стать достойным казаром, но сейчас я растерян. Здесь нам не помешают, это любимое место моих покойных родителей, а прохладительное облегчит любую беседу». Мешать, выседлавший обтесанную скалу беседки, и впрямь было некому. А вид восхитил бы и поэта, и художника. Интриганов же восхищала невозможность подслушивания. Каменная толща под ногами и ажурные решетки вместо стен исключали чужое любопытство. Но этого было мало. У подножия утеса, где начиналась удобная лестница, торчали казарские берисцы, а пары пролетов выше, прихваченные Бонифацием, вроде бы для почета, адуаны. Сверху и те, и другие казались игрушечными солдатиками. Адриан таких присылал сперва чужому сыну, потом чужому внуку. «В самом деле удобно», — согласилась принцесса, отгоняя воспоминания. «Особенно падать». «Это был несчастный случай», — быстро сказал Баата, и Матильда поняла, что ненароком отдавила хвост одной из фамильных змей. «Мой несчастный брат пытался поймать на лету бабочку. Вы их зовете фульгами. Они должны нести удачу, но примета обманула». «Погибшего, несомненно», — кивнула Аладка, до сего мгновения не представлявшая, как именно лисенок теряет лишних родичей. «К счастью, мы с супругом не в том возрасте, чтобы гоняться за бабочками». Бонифаций знакомо поднял к небу палец. «Сии хрупкие создания», — веско произнес он, «сотворены, дабы напоминать нам о грехах пребывающим, что из мерзкой гусеницы при должном питании родится летучий цветок, а из грешника при должном поведении — праведник. Только не всяк грех искупаем, и бабочка бабочке рознь. Капустные черви, воспарив, сохраняют гнусную суть и заражают огороды ненасытной мерзостью. Тоже и ересь агорисская. Кажет миру белые крылья, а пожирает заблудшие души, аки гусеница капусту». «Как это верно!» — ахнул аспиратист, успевший вступить в союз с соларианцами и породниться с потомками Бакры. «Мне страшно об этом говорить, но в Паоне подняла голову чудовищная ересь». «И что учудила тварь злокозненная, кардиналом паонским именуемая?» — буркнул, нюхая подкисленную лимонным соком воду, супруг. «Объявил Паону новым агорисом? Так морискам от всего лишь удобнее». Баата взмахнул девичьими ресницами. «Мариски отходят», — сообщил он. «Но мне проще рассказывать с самого начала. Первое насторожившее меня известие». Царственно расположившись в удобном, другого лисенок почетным гостям не предложил бы, кресле, Матильда слушала и недоумевала. Новости перечеркивали все, что Аладка знала об имперцах. Покровители поганой Агарии от века гребли жар чужими руками, усердно избегая серьезных драк. Представить, что павлины соберутся и дадут отпор врагу, который едва ли не помелом гнал их от самого побережья, Матильда не могла. И Бонифаций, судя по враз забытому прохладительному, тоже. Поднимаясь в казарскую беседку, супруги готовились слушать о бесхозной по случаю марийского вторжения Ерне, куда Баата, сожрав Хамаила, просто не мог не попытаться запустить лапки. Новость о богоизбранном, богохранимом, богодарованном и четырежды богоугодном Сервилии шмякнулась на голову, будто оброненная нерадивым орлом черепаха. «Что?» — не выдержала Аладка. «Вот прямо так и подписался?» Казар вздохнул. На инкрустированный самоцветами олиповатый стол лег высочайший манифест. Среди павлинов, пронизанных молниями грозовых туч и похожих на виадуки радуг, чернели под забытой Матильдой острые буковки. Император обращался к подданным на гаи, однако подпись была гальтарской и дурацкой. Это, чтобы не сказать, кощунственной. «Из Серциала б ему послать, богоданцу!» — буркнула Матильда, по милости внука, возненавидевшая любую гальтарщину. «Мы, любимый сын и надежда Создателя, принимая возложенную им на нас ношу, да по нему святой поход плачет». «Я чту и ожидаю», — лисенок счел уместным напомнить о своем благочестии, причем Наталик. «И я в полной растерянности». Длинные, еще длиннее, чем у сестры, ресницы были созданы для того, чтобы ими хлопать, в чем Казар и поднаторел. Впрочем, кто бы сейчас не хлопал, не зазорно было и рот открыть. «Странно сие и сомнительно», — пробасил супруг. «Гаивцы в ереси плещутся, будто свиньи в грязи. Но к Создателю в избраннике прежде не набивались, на земле гадили. Откуда сия бумага, и можно ли ей доверять?» Бумаг у Бааты оказалось не одна и не две. И он им доверял. Манифесты пересылали прознатчики, за которых Казар ручался отцовской памятью, здоровьем сестры и собственной душой. «Что ж», — подвел итог Бонифаций, — «поглядим, что за чудо из павлиньего яйца вылупилось. А пока займемся чем поближе». Дигарон говорит, корпус гаивский кагету покинул. Хамаил же такого горя не пережил. К этому разговору лисенок был готов. Мало того, ему было что предложить взамен, ну, совершенно ненужной талигу Ерны. Баата возвел очи к расписному потолку и принялся благодарить за поддержку в трудный час и обещать, что он и дальше, и всегда, и вообще. «Я получил три письма из Гаифы», словно бы нехотя признавался Казар. «Чиновники из пограничных провинций привечают крупных торговцев, а торговцы не знают границ. И пусть мне написали враги моих друзей. Я прочел. Ведь это могло быть важным не только для меня, но и для тех, чьим доверием я горд». «Не всякой дружбой можно гордиться», — отмахнулась Аладка, непонятно почему вспомнив Хогберда с его пегой бородой и излияниями. Хотя почему непонятно? Реснички у барона, конечно, подгуляли, а вот содрать с двух друзей четыре шкуры он умел. Баата, впрочем, сдерет все пять. «Я счастлив, что мне удалось расположить к моей несчастной стране величайшего полководца нашего времени». Лисенок вскинул голову, как хороший жеребец, и тут же якобы устыдился собственного порыва. «Мне безумно больно, что своими несчастьями моя страна обязана нестойкости моего дорогого отца, не сумевшего дать отпор гаивскому и агаристскому вымогательству». «Я чту и ожидаю. Но я исполнен ненависти к тем, кто навязал нам братоубийственную войну». «Создатель нам врагов кормить и не заповедовал». Бонифаций торжественно поднял свой любимый палец. «Ибо нельзя лелеять и стадо свое, и волков, бродящих у дверей овчарни. А правитель, ставящий чужое вперед родного, мерзок. Чего чиновники гаивские просили? И обрели ли рекомое?» «О, нет». Подобным голосом Хогберт сообщал о выкупе заложенных внуком ценностей. За двойную цену вестимо. «Они искали встреч со мной, ведь я брат Этери. Гаивцы столь встревожены, что, забыв о присущем им высокомерии, просили меня о посредничестве между ними и его величеством Бакной. Разумеется, я отказался, объяснив, что бакраны движимы исключительно желанием помочь своим друзьям. Они бедны и не могут накормить голодающих варасты, и они справедливы в своем решении взять хлеб и скот у виновных. Даже если бы я хотел, а я этого не хочу, я не удержал бы сынов Бакры. Это по силам лишь варастийцам, или же тем, кто может говорить от их имени». «И все это?» — с невольным восхищением уточнила Матильда. «Все это вы передали павлинам?» «Я передал это кагетским негациантам», привезшим мне послание из Кипары, Кирки и Мерики. Но не могу знать, как посланцы распорядились моими словами. Рискнули ли они вернуться в Гаифу или остались в Кагете? Украшенный старинными перстнями палец, будто невзначай тронул манифест богоданца Сервилия. Если так, их можно понять. В Гаифе есть и честные торговцы, и добрые спиратисты, которые просто хотят жить. Сейчас они зажаты между язычниками и еретиками. Они ищут выход и не находят. Мне жаль их. А вот сие, одобрил Бонифаций, богу угодно. Ибо негоже, чтобы малые страдали за больших. Я не был самым смелым в нашем роду. Грустный взгляд Казара скользнул по дальним горам. Но теперь весь мой род — это я. И я не хочу кровопролития. Регент Талига дал мне совет рассчитывать лишь на себя. Что ж, я рискнул встретиться с гаивским маршалом и объяснить ему, что Хамаил чужд Кагете. Не буду утомлять вас подробностями. И потом, какой мужчина захочет признаваться в своем малодушии прекрасной женщине? «Тогда», — разрешила прекрасная женщина, — «не признавайтесь. Вы видели маршала Капроса? Как он?» «Вы с такой легкостью произносите гаивские имена», — восхитился умник из рода, носящего незамысловатое имя Хисранда Ханда. «Мне они даются с большим трудом. Да, я видел маршала Капроса. Он еще не стар, и я бы не назвал его красивым. Опытный и, кажется, порядочный человек. Он крайне озабочен вражеским вторжением. Свою землю такой воин не бросит, подумал я. И значит, корпус в Кагету не вернется. Я пообещал пропустить гаивцев через свои земли и пропустил. А теперь испытываю тревогу. Маршал направлялся в одну империю, но оказался в другой. Как у него сложатся отношения с новым государем? Не причинит ли Сервилий Карла Капросу вреда? Не обвинит ли в гибели Хамаила? Я понимаю, вы удивлены, но у нас с Этери слишком мало родных, а наша единокровная сестра отдала свое сердце чужеземцу. Я был потрясен. «Твою кавалерию я тоже?» — не выдержала Матильда и поинтересовалась судьбой переданного на попечение Казара гаивского пленника. Казар развел руками, потупился и сообщил, что пленник бежал. Однако виновные уже наказаны. Очень строго. Марисков можно бить. Значит, не все потеряно. С этой мыслью Капрос засыпал и просыпался, с каждым днем все больше уверяясь в конечной победе. Где сказано, что невозможное под силу одному кеналийскому ворону? И кто знал этого ворона до того, как тот пристрелил туповатого генерала и отбросил почти победивших Гаунау? Только молодому Алве было проще. Его сторону сразу же принял временщик-кардинал. Аресту, тьфу ты, Сервилию, пришлось расчищать себе дорогу самому. Но с коллегией на шее язычников было не остановить. Да и мог ли третий сын императора удержать вояк, рвущихся отомстить за своего командира и за поражение? А если даже и мог, времени не оставалось ни на судейские выкрутасы, ни на болтовню. Тут или император, армия и надежда, или Забардзакис, паркетные шуркуны и сожженная Паона. Офицеры, те, с кем Кап разделился своими мыслями, думали так же. Солдаты знали ровно то, что им сказали, но победа окрылила всех. Корпус спешил, пренебрегая отдыхом и делая в день не меньше перехода с четвертью. Малый кипар миновали недели раньше, чем думалось, и Карло ступил на Гаивский берег, ничем не отличимый от Кагетского. Та же скрипящая на зубах белая пыль, выжженные курганы, нечастые источники, отмеченные обелисками, на которых сидят то орлы-могильники, то пестрые коршунки. Первый, окруженный небогатыми усадьбами городишко, лежал в полутора днях марша от таможенного поста. Вековые акации царапали выгоревшее небо, по улицам расхаживали нухудские петухи и молочные козы. У церкви сидела одинокая нищенка, смуглая и сварливая. Это было забытое создателем захолустье, где обитали неудачники и куда высылали непотрафивших семей коллегиям. Таких как Сервилий Турагис, на которого свалили багряно-земельскую неудачу. Будь у Карла время, Он навестил бы опального стратега. Вряд ли тот в своем алычевом уединении смог узнать о первой победе над сломавшими его карьеру марисками. Повидаться очень хотелось, но позволить себе отлучку Карло сейчас не мог. Пришлось ограничиться торопливым письмом. Не написать было бы свинством, закоренелым и окончательным. Горела лампа. Вокруг нее настырно вился туповатый мотылек, а Капрос едва ли не с корнетской радостью пересказывал столичные вести и выражал уверенность, что новый император воздаст должное опыту и отваге. Маршальская печать уже готовилась вгрызться в болотно-зеленый, цвет личной переписки, воск. Помешал агас, отчего-то вырядившийся в парадный мундир. «Что-то срочное?» «Не слишком. Прибыл субгубернатор Кипары. Вы были заняты. Пришлось встречать и устраивать на квартиру. Я действовал от вашего имени». «Ну и молодец. Надо же, целый субгубернатор. Я думал, пришлют какую-нибудь мелюзгу с предложением пожаловать к превосходительному». «Мелюзга тоже есть, но из Мирики. А что субпревосходительный явился лично, так деваться ему некуда. Губернатор умудрился угодить в плен к дикарям. Когда его удастся выкупить, если вообще удастся, неясно. Визитер очень хочет получить должностишку насовсем, а для этого сами понимаете». Капрос понимал. Чиновнику, по милости Бакранов, оказавшемуся во главе немалой провинции, нужно и порядок обеспечить, и защиту от набегов наладить, и с беженцами управиться. И тут на голову валится корпус, который велено снабдить всем необходимым. Вот и мчится бедняга навстречу, от которой может быть как польза, так и вред, причем взаимный. «Что этот суп собой представляет?» — хмуро уточнил Капрос. «Мало того, что козлятники невозбранно буянили в Кипаре. Они как-то исхитрились уволочь губернатора, на содействие которого Капрос изрядно рассчитывал. Ты знал его раньше?» «Не слишком. Субгубернатор страдал несварением и избегал званых обедов. А других мест для встреч у меня не имелось». «Несварение так несварение». Маршал поставил-таки на письмо печать и поднялся. «Где имение Турагиса, знаешь? Пошли с курьером, а если недалеко, отвези лично. Мы тут дней 5 простоим, не меньше, а старика надо уважить». «Я съезжу», — с готовностью согласился гвардеец. «У Турагиса я бывал, когда угодил в здешнюю дыру. На зиму стратег перебирается в Мирики, но сейчас должен быть здесь». «А вообще-то он как?» «Не сказал бы, что хорошо. Пытается разводить верховых лошадей, то есть лошадей он в самом деле разводит, и очень приличных. Бедняга решил считать это достойным своей особой делом. Но вообще-то ему тошно». «Господин маршал, я бы просил вас обратить внимание на компанию из Мирики. В том, что тамошний губернатор прислал чиновника с письмом, ничего странного нет. Удивляет другое. Чиновник мелкий, зато конвой солидней некуда. Полуэскадрон под командой капитана. Бакранские налетчики сюда не добирались. Так зачем гонять полсотни кавалеристов? Если превосходительный дурак, мог для почета». «В том-то и дело». Агас аккуратно вложил маршальское письмо в футляр. «Губернатор Мирики глупостью не страдает и пускать пыль в глаза не склонен». «Значит, берегутся», — сделал неизбежный вывод Капрос. «К Турагису поедешь тоже с полуэскадроном, а посланца — ко мне. Прямо сейчас, пока кипарец с несварением не навалился». Чиновничек был грузноват и многословен, как и доставленное им письмо, полное витиеватых, приятных, но пустых по смыслу оборотов. Соус, однако, не мог скрыть кролика. Превосходительный жаждал встречи с маршалом Капросом, причем на землях златоструйной Мирики. Корпус только что проделал длительный марш. Карл оперся руками на застеленный картой стол. «Сейчас мы встаем на отдых, но я буду слишком занят для поездки в соседнюю провинцию. Наши дальнейшие действия определяет полученный нами приказ». «Воля богодарованного Сервилия свята», — торопливо провозгласил посланец. «Но если выехать немедленно...» «Корпус я не оставлю», — отрезал Капрос. «Кстати, зачем вам такой эскорт?» «Господин маршал, я не мог подвергать риску послания его превосходительства». Чиновник понизил голос. «В стране неспокойно. Мы, как вам известно, подвергаемся нападению с двух сторон. Богомерзкие мариски и дикари-бакраны мало того, что разоряют наши земли, Их вторжение вызвало поток беженцев. Вот оно как. Мариски с бакранами. С 50 против армии язычников даже Алва не попрет. Так что врет господин чиновник, как барышник на базаре. А вот беженцы — другое дело. Куда им бежать, как не прочь от побережья? Только одни свое спасают, а другие чужое отобрать норовят. Но что ж это должны быть за шайки, чтобы против них такие конвои выделяли? «Мародеры?» — деловито уточнил Капрос. «Где и сколько?» Чиновник развел руками. Он не знал. Его делом было доставить письмо и убедить отважного Капроса приехать туда, где его ждут, ценят и жаждут помочь. Лисенок предлагал взятки куда тоньше и остроумней, и Карло брал. Корпус нужно было кормить, а из империи приходили лишь приказы. Красно-желто-черные бабочки фульги, те самые, что сгубили казарского братца, во множестве расселись на замковой стене. Казалось, цветут сами камни. А вот примыкающая к серо-бурой кладке скала, по которой неровным зигзагом тянулась лестница в пресловутую беседку, бабочек от чего-то не влекла. Как и деревья, и кусты роз, барбариса и чего-то темно-зеленого, усыпанного разноцветными ягодками. Садик был достаточно густым, чтобы укрыться от зноя и чужих глаз, но не настолько, чтобы опасаться чужих ушей. Отделенный от больших садов невысокой с несколькими проходами оградой, он служил убежищем, избегавшей появляться на людях Этери. Лисичка дохаживала последние недели, и трепетно относящийся к здоровью супруги Барха боялся дурного глаза. Будущий отец не считал себя вправе покидать гвардию и границу, но о жене в меру разумения позаботился. Принцесса гуляла не иначе, как под надзором тройки здоровенных бородачей и чуть менее бородатой корги с украшенным козлиными рогами шестом. «Близко они не подойдут», — Этери едва заметно улыбнулась. «И они понимают только свой язык». «Они ничем не хуже придворных дур», — кивнула, вспомнив осаждавших ее Валарии куриц, Матильда. «Вы еще не устали?» «Нет», — кагетка покачала украшенной диадемой головкой. «Я так рада, что вы откликнулись на мое приглашение». Не пожелай Этери видеть супругу его высокопреосвященства, пришлось бы напрашиваться самим. Бонифацию хотелось знать как можно больше. Матильде тоже. И рыбку решили ловить везде, где есть вода. Лисичка, пусть и беременная, разбиралась в братних вывертах лучше кого бы то ни было, а братец зря время не терял. Это явствовало из множества признаков. Озабоченные приближенные, усиленные караулы, новые лица в замке, общая встрепанность и в то же время радостное возбуждение. «Когда мы уезжали», — вежливо начала Аладка, — «в Хандаве было как-то беспечнее». «Наверное», — согласилась Этери. «Баата не любит неприятных дел и лишней крови». «Лишняя кровь — та, которую можно не проливать сегодня, не рискуя пролить 100 раз больше завтра», — припомнила Матильда. Так говорил один эсперадор? Да, конечно, вы же были эсператисткой, как и я. Вам было трудно менять веру? Она меняла. Меняют то, что имеют. Только кому нужна скорлупа прошлогодних каштанов? Я была дурной эсператисткой. Именно что дурной. Заповеди нарушала, постилась лишь когда денег не было, у костров богомерзких скакала, с еретиками и язычниками якшалась. И ведь не стыдно. «Не хотите покормить птиц?» Этери сняла с пояса расшитый бисером кисет. «Это умиротворяет. Насыпьте немного на ладонь и ждите». «Благодарю». Гулять среди цветов и кормить птиц очень приятно. При наличии склонностей к подобному времяпрепровождению. У Матильды таковой не имелось. Зато была необходимость узнать, что творится в Казарии. Аладка послушно подставила руку, порхавшие среди кустов пичуги сразу поняли, что к чему. И началось. Самым смелым оказался кто-то в желтой шапочке, выхвативший свою долю чуть ли не из мешочка. Желтоголовика сменила пара крикливых чернышей и какая-то краснохвостка. Пестрая прожорливая мелочь с писком и свистом спешила со всего сада, но предпочитавшая лошадей и собак Аладка не слишком умилялась. Тррр. Некто крупный, с дрозда и оранжево-черно-зеленый, отпихнул жалко пискнувший серый комочек и принялся глотать зерно за зерном. Улетать он не собирался. Какой проглот улетит, пока все не сожрано? Острые коготки царапали кожу. Паршивец жрал. Оставшиеся без подачки возмущенно галдели, но отбивать свое кровное не спешили. Матильда сжала кулак, цапнув наглеца за лапы. Пойманный обжора затрещал и забил крыльями, разномастная стайка брызнула в стороны. Этери засмеялась и накрыла пленника рукой. «Что это за тварь?» — чуть смущенно спросила принцесса. «Лопает, как не в себя, а другие смотри». Прокашляла Этери и перевела. «Наталик — это будет что-то вроде гордый зеленоштанец». «Гордый? Гордые на дармовщину не кидаются. Так что Наталик он будет Корлеон. На зеленоштанова согласна. Куда его такого красивого девать?» «Он мне не нужен», — отреклась от Корлеона Этери. «Я тоже не кошка». Матильда разжала кулак. Сорвался с места и тяжело, то ли от обжорства, то ли от пережитого потрясения, запорхал к зарослям. Кагетка поморщилась и высыпала все, что оставалось в мешочке, наземь. «Немного устала», — призналась она. «Дальше у лестницы есть скамья. Мы там отдыхали с герцогом Алва, когда он меня провожал. Вы не знаете, где он сейчас?» «На севере». Не совсем соврала Матильда, успевшая себя убедить, что ворон со скотиной Волме добрались, куда хотели, и ничего с ними не сталось. Ну, прошли дорогой покойников, они еще и не то вытворяли. Этери в ее положении об исчезающих фресках думать было незачем. Но лисичка раз за разом наводила разговор на синеокого кинолица. Матильда уезжала под невинные расспросы, прошло без малого 2 месяца, а будущая мать при 3 стражниках и старухе с рогами по-прежнему вздыхала о пристрелившем папеньку красавце. В казарском семействе к убийцам ближайшей родни вообще относились с нежностью. «Вот моя скамья». Лицо кагетки стало мечтательным. Положа на руку на живот, это бы не удивило, но женщина гладила нагретое солнцем дерево. «Это место обмана, но я его люблю. Я смотрю на лестницу, на горы, на туман, и думаю, здесь что-то должно произойти, что-то главное, красивое, а оно все не происходит. Только сменяется стража, только уходит лето, когда этого ушла весна, а я остаюсь». «И долго это продолжается?» «Я не считала. Наверное, я всегда ждала. Однажды меня увезли, чтобы вернуть вместе с замком, и я опять жду». Смотрю, как сменяется стража, и жду. К брату кто-то пришел. «Разве казар наверху?» «В беседку поднимаются только, когда он там». Полноватый, средних лет человек, судя по одежде, даже не казарон, взбирался по лестнице, иногда делая передышки. Еще 2 топтались на площадке, где Бонифаций оставлял своих адуанов. Не воспользоваться таким поводом Матильда не могла. «Гость не похож на кагета. Он одет, как торгующий в Гаифе, а сабли перед встречей с казаром снимают. 3-го дня из Паона вернулся человек, служивший еще отцу. Брат им недоволен». «Врет?» «Слишком много хочет за свои услуги. Только Баата никогда не платит дороже, чем оно стоит». «Всегда?» «Другого я не помню, но когда платят тобой, становится грустно. Давайте поговорим по-аладски. Не хочу забывать ваш язык. Пусть он мне и не пригодится». Старик Турагис был тронут, о чем с присущей ему прямотой и отписал. Доставленное Агасом послание с трудом умещалось на 7 листах не слишком дорогой желтоватой бумаги и было заляпано свечным воском. Насидевшийся с жеребцами и кобылами полководец явно всю ночь разбирал сражение у белой собаки, хотя не знал даже, сколько у кого было людей. Что ж, воя от одиночества и ненужности, не заметишь, как начнешь к стремени пририсовывать лошадь. Капреса, воспроизведенный из ничего бой, заставил разве что пожать плечами. А вот про морисков, их привычки и хитрости, маршал перечел трижды. Потом береженовый создатель бережет, смял и сжег последний лист, где бывший второй доверенный стратег Его Величества выражал сомнения в способностях и совести императора, которого настойчиво величал арестом. Я не верю, что из этого засранца вышел толк. В 19 он уже был порядочной дрянью. Сейчас, надо думать, протух окончательно. «Старик не готов вернуться к армии», — подал голос Левентис. «Он был обижен, а за время ссылки из обиды выросла ненависть. Турагис желает морискам сожрать императора и обломать зубы об кого-нибудь другого». «Об кого?» Капрос сунул в огонь и первый лист. От второго оторвал верх, оставив лишь описание язычников. «Об нас или сразу о ворона?» «Вот ведь бацута мстительная. За Бардзакиса ему надо». «Ссылку», — напомнил Агас. «Его отправлял не за Бардзакис». «Ну и что?» «Девин, скорее всего, уже в рассвете, хотя об этом проще не думать. Может, хватит считаться?» «Господин маршал, это очень трудно. Меня ссылка спасла, а превосходительный вовсе был как добрый дядюшка. И все равно зло брало». «Так и меня брало», — признался Капрос. «Но ведь не время. Да хоть посади себе ор сервилий четырех кошек на плечи, лишь бы мориски за море убрались. У Ламброса мать в Неванте. Он о ней говорить и то боится. И не он один. У Дадузы жена в Паону к родине собралась, да и Василий вспоминал про сестер в столице». «Вы правы», — Левентис кашлянул и поправил шейный платок. «Господин маршал, я понимаю, это не мое дело, но мы не так далеко отошли от Кагеты. Может быть, все же имеет смысл отправить госпожу Гирене под покровительство ее единокровного брата? Или хотя бы на запад, к моим родным?» «Я помню, что женщина при армии может находиться лишь по высочайшему дозволению. Но это мало кому мешает. Другое дело, что скоро в самом деле идти в огонь, я подумаю. Признаться, я рассчитывал на превосходительного, потому что в Кагету Гирене не хочет». Гвардеец едва заметно поднял бровь. «Еще бы, маршал, и оглядывается на желание приблудной девчонки. Сунуть в мешок и отправить к братцу, раз уж лисенку пришла блажь назваться таковым». Капрос и сам бы так считал, волоки с собой плаксу кто-нибудь из офицеров. Мысль о мешке и казаре потянула за собой другую, столь очевидную, что Капрос едва не хлопнул себя по лбу. «Агас», — велел маршал, — «разыщи Пургата. Объясним ему, что Хмаилу конец, и мы отправляем его с двумя провожатыми на тот берег. Провожатым, как вернуться, приплатим». Носатое несчастье нашлось сразу же, явив себя во всей своей красе. Придурок топал ногами, потрясал кулаками, грозно шмыгал носом и орал, что ему назначена встреча с императором, и он, Пургат, не позволит себя остановить. «Я гость императора!» — бушевал Казарон. «Он меня ждет! Я ему буду говорить важно, а вы должны меня провожать! Хамаил подыхал! Собаки, собачья смерть! Я плюну на его могилу, когда я вернусь! А когда я вернусь, я могу захотеть остаться с императором, если он будет мне нравиться! Почему мы стоим, когда нас ждут? Почему не мчимся вперед?» «Потому что корпус должен отдохнуть». «Есть приказ императора! Проводит к нему меня!» Кагет упер руки в бедра. Оранжевое одеяние натянулось, и Капрос увидел, что спасенный, сидя в гурпу, успел нагулять себе брюшко. Вот и жрал бы дальше. Молча. «Его Величество Девин умер», — попробовал достучаться до казаронских мозгов маршал. «Его Величество Сервилий тебя не звал. Возвращайся домой. Казнь тебе больше не грозит». «Плевал я на казнь, плевал и какал. Хамаил меня боялся, он был трус. И ты трус, и поганый Баата. Я не оставлю императора, на которого напали враги. А если вы сели тут ждать, дайте мне собак. И мне нужно новое платье для императора. Я не хочу идти к нему в старом. Я требую мундир, как твой!» Капрос зачем-то тронул помянутый мундир и распорядился. «А ну, выкиньте-ка его к кошкам!» Поднаторевшие в вышвыривании кадетского сувенира адъютанты выполнили приказ даже без смешков. Спасенный от верной смерти дурак отправился в освояси брониться, лопать и спать. Отправился жить. А приговоривший его человек был убит вместе с женой и детьми, которые уж точно никому не успели причинить зла. Справедливым это Капросу не казалось, как не казалось правильным носиться со своими обидами. «Карла!» — пискнула из-за двери. «Карла, мы с деткой хотим тебя видеть. Могу?» «Можешь», — разрешил маршал. Беременную дурешку следовало отправить, если не к лисенку, то к Левентисам. Но расставаться с кагеткой Карла не хотел. Сейчас он это понял с пугающей отчетливостью. Как и то, что держать Гирени при себе и дальше — преступление. И Терри хотела говорить об Алве, Матильда — о фортелях Бааты. Но лисичка, как ей положено, петляла, переводя становящийся слишком откровенным разговор то на так и толкующуюся на нижней площадке пару, то вообще на тергачей. «Я забыла поблагодарить вас за подарок», — припомнила кагетка после очередного неудобного вопроса. «Бакраны не трогают птиц и зверей, поедающих плоды абехо. А я давно мечтала о синем платье, отороченном черными перьями. Мне вряд ли придется его часто надевать, но иногда приятно просто иметь». «Мне больше нравится выбрасывать и раздавать», — вспомнила о сундуке Альберта Матильда. «Баата заботливый брат. Знаю, на вашем желании его барсы давно отправились бы на охоту. Только не на тергачей. По мнению берисцев, убивая столь глупое создание, перенимаешь его глупость. Вы знаете, что в тергачином выводке на одну курочку приходится с десяток петушков? Шиманталь говорит, они иначе бы вымерли. Но он вряд ли знает легенду о том, откуда они взялись». И Терри поморщилась и тронула диадему. «Давид. Ну так снимите. Тугой обруч не то, что я не смогу перенести. Так вот, у саймурского царя было две дочери. Одна выросла красавицей, вторая была как сотни других. Конечно, она страдала и завидовала сестре, на которую заглядывались даже звезды. Конечно, она мечтала о мужском обожании и женской ненависти. Сестра же ждала великой любви и не замечала тех, кто был рядом. Царь хотел быть справедливым. Если одна, решил он, получила красоту, то царство надо отдать второй. Оставалось найти сестрам достойных мужей. Но как из множества женихов выбрать того, кто сделает счастливой женщину, и того, кто не сделает несчастной страну? Удрученный отец был язычником и не знал о Создателе, а демонов чтил как богов. Он воззвал к ним, и сперва не случилось ничего. А потом у дворца остановил коня чужеземец. Если бы я говорила о нем, мне пришлось бы описать герцога Алва. Но я говорю о тергачах. Царь понял, что прекрасный странник послан в ответ на его моленье, только который из дочерей. В золотой сосуд положили два яблока, красное и зеленое, и предложили девушкам выбрать. Каждая взяла по яблоку, но демонам нравится шутить. Оба плода оказались... Бацута! Вопль шел сверху. Матильда вздрогнула и задрала голову. Ровно посреди лестницы бесновался давешний казарский гость. Глядя вверх, на беседку, он махал руками и вопил, будто дурной актер. Потом картинно плюнул себе под ноги, повернулся и продолжил спуск. Телохранители казара проводили его сумрачными взглядами, но с места не сдвинулись. «Твою, что с ним?» Матильда перевела взгляд на нахмурившуюся Этери, потом вновь уставилась на одуревшего толстячка. До площадки перед лестницей он добрался по-человечески, но, очутившись лицом к лицу с топтавшейся там парочкой, вновь разбушевался. Отчаянно жестикулируя, кагет яростно кивал на беседку. Двое других тоже позадирали головы, как показалось Аладке, с весьма вызывающим видом. Но этим и кончилось. Толстяк погрозил беседке кулаком, и троица, повернувшись к ненависти задом, собралась уходить. «Мне очень неприятно вам...» — начала Этери, но ее слова утонули в треске, будто где-то пинком выбили дверь. А может, так оно и было. примыкавшую к скале стену замка, загораживали кусты. Арава воинов с обнаженными клинками вывалилась из-за живой изгороди многоруким неистовым ураганом. Багрянец, седина, пара пятнистых шкур на плечах вожаков, перекошенные от ярости рты. И это вечно щеголявшие каменными рожами берисцы. На площадке казарские головорезы замерли, будто их осадили незримые всадники. Ненадолго. Долю мгновения помедлив, седуны молча, без единого возгласа или команды, бросились на троих у лестницы. А те, при виде барсов, развернулись им навстречу, потрясая саблями и галдя. Кажется, Этери схватила Матильду за руку. Кажется, сзади свистнули. Кажется, Аладка, дрожа сразу от страха и ярости, подалась вперед к доходившим до пояса кустам, за которыми творилось леворукий знает что. Берисцы налетели на непонятную троицу, будто ими пальнули из пушки. Не было ни неспешного окружения малочисленных неприятелей, ни в ожидании удобного момента. Стремительный бросок, на вскинутых и опускающихся саблях вспыхивает солнце, всего несколько ударов сердца, и барсы смыкаются над упавшими, продолжая неистово рубить неподвижные тела. Чужой стон, вцепившийся в плечо тонкие пальцы. Все? Нет, упали только двое, а третий, заводила, непостижимым для купчишки образом прорвав багряное кольцо, смаху перескочил через изгородь и оказался в паре шагов от Матильды. И от вцепившейся в Аладку беременной Этери. Выправляясь после прыжка, Кагет присел, но тут же распрямился, быстрым взглядом окинув озаренный солнцем цветник. Он был неподвижен лишь миг. Матильда толком не разглядела ни одежды, ни оружия, ни лица. Только глаза, белые от ярости, еще стекающую по щеке кровь. Сердце заходилось, будто она катилась с ледяной горы. Аладка успела сорвать тяжелый, золото как-никак, пояс-цепь и толкнуть Этери себе за спину. Сумасшедший перехватил поудобнее залитую алым саблю и, махнув рассеченным рукавом, сорвался с места. Не на них. Он бежал вправо, к дальней калитке, вернее, хотел бежать. «Бакра!» Стражи Этери, в отличие от седунов, не молчали. Ревущие бородачи пронеслись мимо с резвостью своих козлов. Беглеца перехватили уже на втором шаге. Удар сабли старший принял на свой окованный железом посох, отведя клинок. А его подручные, зайдя с двух сторон, воткнули кинжалы один в бок, второй — в живот, потерявший возможность защититься добыче. Кагетку Матильда загородила, но... Хруст, с каким широкие лезвия вспарывали плоть, слышали обе, не могли не слышать. Безумец судорожно дернулся. Из распахнутого рта вырвался полустон, полувой, и тут выдернутые из ран кинжалы снова впились в тело, а навершие посоха обрушилось на запрокинутую голову, дробя череп. Стон оборвался, но прежде чем мертвец растянулся на цветочном ковре, ему досталось еще с полдюжины ударов. Мясорубку оборвал шорох и глухие шлепки. Через ограду один за другим прыгали берисцы, и Матильда не взялась бы сказать, какие физиономии злей — бритые или с бородами. Впрочем, вид искромсанного трупа успокоил и тех, и других. «Идем». Аладка подхватила Этери под руку и поволокла по дорожке мимо спешащей навстречу корги с рогами и очнувшихся, наконец, охранников-кагетов. «Будем надеяться, до них дойдет первым делом прибраться».